Эпилог. Сначала свинцовое небо, теперь свинцовые стены. И хотя в них нет ни грамма металла, его тяжесть всюду. В каждом вздохе, в каждой мысли, во всей искре. Тюрьма, подстанция. Единственная в мире тюрьма, способная удержать раскрывшуюся искру. Способности не помогут, да они и кончились. Не отняты, заблокированы, но все равно кончились, так же, как и командировка. Где-то совсем рядом пыхтит ручной привод. Таинственный и нелепый, мешающий всем, непонятно зачем созданный, неизвестно почему охраняемый жалкой кучкой омертвевших искр. Пародия на Бога. Или сам Бог. Что, если ручной привод — грозный и внимательный страж, приглядывающий за подрастающими искрами? Работают с ним только самые лучшие, самые чистые, способные поставить вечные законы выше всего на свете, способные отринуть неизменное, пойти против своего царства, против своей сути. Хладнокровный убийца, обманувший отца и пожертвовавший собой ради торжества справедливости. Великий врач, спасший сотни людей и ставший хладнокровным убийцей. Жернова ручного привода перемалывают и зерна, и плевелы. Пародия на Бога или сам Бог? Когда я сломалась? Давно, Катенька, очень давно. Когда решила, что чтение мысли поможет тебе подняться выше всех. Когда почувствовала себя избранной. Когда презрение вытеснило из сердца остальные чувства. Теперь же ты пытаешься вернуться в нормальный мир. Вернуться в нормальный мир? Какой простой ответ и какой точный. Я хочу выблевать из себя это свое могущество, пришедшее слишком рано. Как ты? Дверь не открылась, исчезла, растворилась в воздухе. Яси не вошел, а появился в проеме. Возник. Подстанция, черт бы ее побрал. Самое таинственное место во Вселенной. Место, где можно обмануть развитую искру, заставить ее почувствовать то, чего нет. «Здесь нет двери», — прищурилась Пандора. «Нет камеры. Вы меня обманываете. Ты видишь только то, что хочешь увидеть сама». Уселся напротив, прямо на пол, прислонившись спиной к холодной стене. Смотрит оценивающе. «Нет». «Высокомерно?» «Нет». «С сочувствием». Нет, нет и нет. Откуда оно в нем? Едва ли не впервые в жизни Пандора не понимала, какие эмоции владеют собеседником. Чувствовала, что широкоплечий красавчик не безразличен, но не могла пробить защиту. Оставалось сделать выводы на основании известных фактов. Впрочем, в этом виде спорта Пандора тоже была мастером. Ему приказали мне помочь отпустить живой, не губить ценного агента, отправить наверх в лапы следователей, затем наказание и все сначала. «Почему не пришел Корбит? Не желает тебя видеть?» Пандора жестко посмотрела на Ясеня. «Когда меня заберут?» Виктор слегка дернул плечом, первое проявление бурлящих в нем эмоций. «После того, как я доложу о твоей поимке, почему тянешь?» Вот он, главный вопрос. Отвел взгляд красавчик. Отвел. Ибо тянет, потому что не знает ответа. Ломка, догадалась Пандора. Инструкторы рассказывали об этом состоянии, через которое проходят все молодые коменданты. Проходят, чтобы стать комендантами. Или не стать. Сейчас Виктор непредсказуем, и никто не способен сказать, в какую сторону его унесет. Одну минуту ты вьешь из него веревки, в следующий миг тебя топчет тяжелый танк. Ломка. Понимает ли он, что с ним происходит? Вряд ли. Раскрывшиеся искры слишком уверены в своих силах. «Я хочу поговорить», — угрюмо произнес Виктор. «Давай попробуем», — согласилась Пандора. В отличие от Ясеня, она точно знала, чего хочет. Юля прошла в ванну и сбросила и аккуратно упаковала в прихваченный из кухни мусорный пакет испачканную и порванную одежду, а затем долго разглядывала себя в зеркало. Никаких следов. Ни синяков, ни ссадин, ни шрама от пули, ни царапин, ничего. Гладкая, здоровая кожа. Внутренние органы в порядке, тонус на 5. Настроение еще лучше». «Я стала супергероем», — прошептала девушка. «Спасение мира по сходной цене. С 11 до 6 вечера скидки». «Ты будешь стареть, как все. Чуть медленнее, но все равно будешь», — сказал Карбид, когда вез девушку домой. «Ты можешь научиться читать мысли». «То есть мои способности останутся с тобой навсегда, девочка. Постарайся не налажать, применяя их. Не высовываться. Не натворить зла». «Мы понимаем его одинаково?» «Да, мы понимаем его одинаково». Юля помолчала. «Зло совершают от слабости и страха. Теперь я лишена этих качеств. Я верю в себя и хочу просто жить». «А я верю в тебя», — ровно ответил Карбид. «Почему?» «Аскольд Артурович умеет выбирать главные эпизоды жизни. Те, что отражают суть человека, суть искры. Я видел твою историю. Этого достаточно». «Уверен?» «Убежден?» Короткая пауза. «Убежден. Спасибо». Юля вернулась в комнату, мягко присела на диван и положила ладонь на лоб спящего Олега. «Все закончилось, милый. Все закончилось. И я постараюсь, чтобы ты ничего не узнал». Дэнс, дэнс, дэнс. Снова капает вода в проклятой трубе. Снова дрожит от напряжения воздух. Снова назревает непонятка. Необычная. Не имеющая отношения к пребывающей в равновесии искре, стоящего на пороге смерти человека. Но все равно непонятка. Другая. Дэнс, дэнс, дэнс. Ручной привод дремлет. Сегодня ему не придется возвращать вырвавшуюся, но не определившуюся искру. Дремлет, но не спит. Ждет. Дэнс, дэнс, дэнс. Сегодня будет принято решение. Дэнс, дэнс, дэнс. Ждет ручной привод. А вместе с ним ждет Черепаныч, медленно, со смаком, глотающий горячий чай из железной кружки. Ждет Арчибальд. Заложил руки за спину и неспешно нарезает круги у отключенного кинопроектора, посасывая незажженную трубку. Валяются на куче угля и молча таращатся в распахнутую топку. Дэнс, дэнс, дэнс. Сегодня будет принято решение. Дэнс. «Ты никогда не поверишь, что именно хотел получить из Дерос», — весело произнес вошедший в дежурку Ясень. «Наигранно весело произнес. Чересчур наигранно». Карбид знал, что Виктор на нервах, как спортсмен на уколах. Вроде все в порядке, но боль не ушла, а спряталась. И еще знал, что Ясень не понимает, откуда взялась боль. Догадывается, но гонит мысли прочь. Герман знал об этой странной боли наверняка. Все знал, потому что пережил. Сегодня очередь Виктора. Дэнс. Сегодня будет принято решение. Дэнс. Чертова труба. Чего хотел Мартин? Доброты, рассмеялся напарник. У Издерса только что родился первенец. И Мартину кажется, что он слишком зол и жесток, а потому не сможет воспитать сына должным образом. Каков зверь, а? «Юля сделала бы его другим человеком», — уверенно произнес Герман. «Согласен», — Ясень плюхнулся в кресло и по-прежнему весело продолжил. «Хорошо, что мы взяли Пандору живой, правда?» «Почему?» «Теперь ее будут публично судить, что приведет к большому скандалу и на некоторое время заставит царство отправлять на землю меньше нелегалов». Длинную и немного нескладную фразу Виктор выпалил почти скороговоркой, готовился. Но главное заключается в том, что вынесут приговор и приведут его в исполнение другие, не Ясень. Перед напарником он чист, все сделал по закону, подыграл своим, исполнив просьбы руководства. Это обязательно зачтется. Получается, кругом хорошо. А непонятную, неизвестно откуда взявшуюся тоску, что поднимается из самой глубины искры, спишем на естественное волнение, в конце концов, он впервые принимает серьезное решение в ранге коменданта подстанции. «Не стоит бежать от ответственности», — негромко произнес Корбит. Ясень скривился. «Мы поймали преступника, наш долг исполнен. Мы имеем право осудить Пандору. Жаждешь крови? Ну, Герман, продемонстрируй, как низко ты пал. Покажи, что готов воспользоваться своим положением ради банальной мести. Покажи. Уговори меня, коменданта, приговорить Пандору. Я не изменю решение. На это есть еще одна причина, никак не связанная с просьбой Буша, но мне хочется увидеть, как ты унижаешься». Поиск преступников – самая энергичная и интересная часть нашей профессии, спокойно начал Корбит. А вот дальше, Ясень, начинается дерьмовый раздел. Мы должны определить, что будем с пойманным делать. У меня есть 3 резона не отпускать Пандору, и я их тебе назову. Дэнс, Дэнс, Дэнс. Герман выдержал паузу, давая Ясеню возможность оценить сгустившееся в дежурке напряжение, после чего продолжил. «Первое. Я хочу отомстить за Горелого. Это очень важно для меня и для всех нас. Прикрываешься подчиненными? В первую очередь, это важно для меня», — повысил голос Корбит. «Ребятам Горелый был комендантом, а мне — другом. Но они все равно не поймут, если ты отпустишь убийцу». «Намекаешь, что я не впишусь в систему?» — прищурился Виктор. «Не намекаю, а предупреждаю». «Грубо». «Второе», — перебил напарника Герман. «Я получил соответствующие инструкции от Догматовского». А вот это признание Ясень никак не ожидал услышать. «Ты что?» «Думая, что делать с преступником, мы не имеем права врать друг другу. Так гласят инструкции царств, и так хочет ручной привод», — твердо произнес Корбит. «Догматовский попросил меня устранить Пандору, потому что ее убийство — единственное, что удерживает от активных шагов наших радикалов. У них нет доказательств, что Пандора — ваш агент. Как только они их получат, то направят на землю чистильщика. Вы ответите. Эскалация приведет к очередной войне между царствами». «Которая, разумеется, выгодна нам», — попытался съязвить Виктор. «Никому не выгодно», — резанул Герман. «Все в дерьмо окунется». «Ах да, ты же пацифист». Но легкий тон не удался. Чувствовалось, что показушная веселость Ясеня растворилась в искренности напарника, и долго скрываемая боль начинает сжимать искру. «Третье и самое главное. Ручной привод ждет твоего решения, комендант, твоего личного, выстраданного, обдуманного. Теперь у тебя есть вся информация. Наложи ее на бонусы, которые обещал Буш, перемешай и сделай выбор». «Я сделал!» — рявкнул Виктор. «Сделал сам! Черт бы тебя побрал!» Он вскочил и врезал кулаком по столу. «Думаешь, мне важны пряники от Буша? Важны! Врать не стану! Но в первую очередь Пандора — преступник! Наглый, беспринципный резчик, убивший несколько искр, понятно? Преступник, который ждет расплаты! Я хочу ее наказать!» Не удержался и выложил на стол свой главный козырь. «Я считаю, что грехи Пандоры тянут на самую страшную кару, а возвращение для нее хуже всего на свете!» Герман вздрогнул. «Откуда знаешь?» «Она сдалась Юле почти без сопротивления. Она не ушла, хотя у нее была возможность. Корбит, я разбираюсь в людях не хуже тебя. Я поговорил с нею и понял, Пандора не хочет возвращаться». «Хочет пойти на второй круг?» Корбит не мог поверить словам напарника. «Она его жаждет». Несколько мгновений Герман ошарашенно молчал. Затем его губы растянулись в усмешке. «Она хочет на второй круг». Плечи медленно опустились, словно выдавливая из Корбита жажду мести. Из взгляда исчезло напряжение, разгладились морщины на лбу. Он не простил ее, но отношение изменил. «Пандора хочет пойти на второй круг. Получается, в этом гребаном мире еще есть место раскаянию. Она хочет уйти от правосудия. Она ненавидит себя. Ей тошно думать о том, что она натворила, во что превратилась. Она раскаялась». «Пандора — резчик», — отчеканил Виктор. «Я считаю, что она должна получить максимальное наказание за свои преступления. А самое страшное для нее кара — вернуться во Вселенную». «Без жалости, да, Ясень?» «По заслугам, Корбит, по заслугам. Меня никто не жалел». «Так стань лучше!» Теперь вздрогнул Виктор. «Что?» «Стань лучше тех, кто не жалел тебя. Позволь Пандоре расплатиться. Она пытается спасти свою бессмертную искру ценой самой себя. Ты ведь понимаешь, от чего она отказывается и чего ей это стоит. Она исчезнет. Окончательно и бесповоротно исчезнет. Она должна быть наказана!» «Ее не будет», — напомнил Герман. «Пандоры, которую мы знаем, больше не будет, а искра спасется». Чего больше в словах Корбита? Желание подыграть своему царству? А вдруг во Вселенной действительно назревает война? Хочет отомстить, как решил? Но ведь я сказал, что возвращение для Пандоры — самая тяжкая кара. Может, он мне не поверил? Смешно. Герман распознает ложь не хуже меня, а, возможно, и лучше. «Ты что, простил ее?» «Нет», — поколебавшись, ответил Корбит. «Я верю тебе и с удовольствием бы отправил Пандору наверх, переломав ее ко всем чертям. И мне было бы не стыдно, но она раскаялась, Ясень, понимаешь? Раскаялась. И поэтому заслужила свой шанс». Он подошел к столу, за которым сидел нахохлившийся напарник, и выдвинул ящик. «Я сейчас уйду. Ты, комендант, и решение принимаешь сам. Либо отправишь сообщение наверх», — Герман взглядом указал на телеграфный аппарат. «Либо...» Он достал из ящика револьвер, положил его перед Виктором, выдержал короткую паузу и добавил к оружию один патрон. «Либо сделаешь другой шаг». Патрон тихо стукнул по дереву, и Корбит вдруг понял, что со стопроцентной точностью копирует сцену, случившуюся в дежурке давным-давно. Только за столом сидел он сам, а оружие выкладывал горелый. То же самое, надо сказать, оружие. Древний наган, ветеран многочисленных игр в русскую рулетку. «Возможно, ты сегодня избавишь мир от ангела, Корбит». Вот что сказал тогда горелый. «Возможно, — хрипло произнес Герман, — сегодня ты избавишь мир от демона, Ясень». «Не надейся, — угрюмо отозвался Виктор. — Даже если я приму решение избавить Пандору от наказания, пулю ей в башку всадишь ты. Я комендант. Я прикажу, ты сделаешь». «Это же надо! — восхитился Корбит. — Повторил с точностью до интонации». Все возвращается, но только трагедия остается трагедией. Не хочет зараза превращаться в фарс. Сколько таких драм уже разыгрывалось в дежурке. Сколько молодых комендантов сидело здесь, лихорадочно обдумывая, как бы пройти по лезвию, удовлетворив ручной привод и одновременно сохранив верность царству. Обдумывали и не знали, что через мгновение их мир провалится в тартарары. «Надеюсь, Ясень, ты действительно столь крепок, каким желаешь казаться». «Ты не сможешь мне приказать», — холодно произнес Герман. «Хочешь остаться чистеньким или прикроешься ручным приводом? Мол, железяка хочет, чтобы я доказал свою готовность убивать». «Я чистеньким не останусь», — вздохнул Корбит. «Я по уши замазан в своем собственном дерьме». Мгновение. Всего одно мгновение понадобилось Виктору, чтобы понять, но не поверить. «Ты!» «Я привожу в исполнение приговоры своим, а ты своим. Такое вот разделение труда. Ты надеялся, что командировка поможет тебе в карьере? А это и есть венец твоей карьеры, Ясень, или ее могила. Коменданты становятся париями в своих царствах и никогда не возвращаются во Вселенную. Или гибнем при исполнении, или навсегда остаемся на земле». Горелый высказался иначе, но ведь на то он и горелый. Карбид постарался смягчить удар, сгладить некоторые углы, но ведь все не сгладишь. Слова упали на Ясеня шипастым Моргенштерном. Взорвали, перевернули, в глазах пустая тоска. Руки дрожат на столе рядом с вороненным наганом. Очень хочется пальнуть в напарника, но патрон еще не в барабане, пока зарядишь, убежит. Нет, не убежит, конечно, потому что стрелять никто не будет. Коменданты становятся париями в своих царствах и никогда не возвращаются во Вселенную. Или гибнем при исполнении, или навсегда остаемся на земле. Губы Ясеня дрогнули. «Арчибальд?» «И Арчибальд, и Черепаныч, Бизон с Бандерой. Когда-нибудь я. Ты? Думай сам. Но помни, или ты сегодня навсегда покинешь землю, или навсегда на ней останешься». Герман повернулся и быстро вышел из дежурки. «Узнал правду?» — Пандора улыбалась. Сверкают белые идеальные формы зубы, лучатся большие глаза. Длинные волосы распущены, многообещающие падают на гладкие плечи. «Кому обещают? Тебе весело, сука?» Пик ломки, самый надрыв, искра, опутанная проводами оголенных нервов, и она в первом ряду портера. «Да, урод, мне весело. Ты даже не представляешь, как мне весело». «Ты знала?» «Преимущество профессии», — пожал плечами женщина. «Перед отправкой на землю нас тщательно инструктируют. На тот случай, если потребуется надавить на коменданта». Виктор вновь, как и в первый свой визит, уселся на пол. Но теперь не присел, желая показать, что якобы на равных с пленницей, а медленно сполз по стене. Опустил плечи и подпер лоб рукой, правой. А в левой руке холодно блеснул знаменитый комендантский наган. О нем Пандоре тоже рассказывали. «Но почему они скрыли?» «Вербовщикам запрещено говорить правду». «Вербовщикам?» — резануло грубое слово, но, по сути, правильно. «Я хотел служить, а меня банально завербовали. И сунули в помойку, в самое гнилое место во всей Вселенной. На легендарную землю, в колыбель всех искр. Цепным псом посадили у ручного привода, таинственного, проклятого. Но ведь татуировка еще не появилась, не шлепнулась на кожу Каинова печать. А значит, есть выбор. Не держи зла на своих, Ясень. Ходят слухи, что кандидатуры царством подбрасывает ручной привод». «И ты туда же. Земля не место для раскрывшихся искр. Тут они сходят с ума. Все, черт бы их побрал, каждая. Врач, ставший палачом, комендант, отказывающийся говорить, резчик, умоляющий о втором круге, ручной привод гудит в подвале и всемогущие искры трясет, как в лихорадке, крутит, заставляя почти богов вспоминать, что они люди. А я? Я тоже спятил или пока держусь? У меня есть доказательства». Виктор поднял голову, устало посмотрел на Пандору, припоминая, о чем она, затем кивнул. «Я слушаю». «Никто еще не отказался стать комендантом». «Мне всегда нравилось быть первым». «Ты и любил побеждать, это другое. Венец карьеры или ее могила. Стать лучше того, кто когда-то не простил. Показать ему, что не окаменел за сотни лет гнетущей тоски, что способен чувствовать. Рехнуться, как и все остальные, поверив в божественность ручного привода. Впервые в жизни проявить сочувствие, чего я хочу». Левую руку приятно тяжелит чистенький, недавно смазанный наган. Дежурки дремлет, готовый к употреблению телеграф. Улыбается прощенная злейшим врагом Пандора, мечтающая о том, чтобы навсегда стереть себя из этой вселенной. Пандора, вместе с которой он сможет вернуться в царство, плюнуть в морду Буша и начать карьеру заново. «Чего я хочу?» Ясень сдавил правой рукой лоб. «Не решать ничего. Сбежать, вынырнуть из тела красавчика-клона, забиться в самый дальний уголок Вселенной и тихо кружиться вокруг какой-нибудь звезды до скончания веков. До тех пор, пока последняя труба не выстроит все искры в один ряд. «Помоги мне», — прошептала женщина. «Я хочу забыть, что натворила. Хочу забыть эту мразь, наше царство. Хочу забыть, как исковеркала свою жизнь. Спаси мою душу, Ясень!» «Чего я хочу?» Он отыскал Карбида на крыше самого высокого больничного корпуса. На верхней палубе бетонной коробки, с которой открывался исключительный вид на электрический калейдоскоп ночной Москвы. Герман сидел в знакомой позе, прислонившись спиной к вентиляционной трубе. Справа под рукой бутылка водки, слева, положив голову на бедро Карбида, устроился толстый Агава. «Попрощаться?» «Нет». «Появилась?» Ясень уселся рядом и задрал рукав сорочки. На его предплечье чернели прямой крест и девиз на латыни. «Хотя законы иногда спят, они никогда не умирают». «Ты будешь хорошим комендантом», — улыбнулся Карбид. «Ручной привод не ошибается». Агава добродушно фыркнул. «Пошел ты!» Виктор глотнул водки и оглядел город, ища взглядом взлетающие к небу искры. Текст читал Виталий Сулимов.